Глава 31. Сгустившийся мрак скрыл очертания предметов, находившихся в поле зрения Павла Платоновича. Павел лежал в постели на боку и широко раскрытыми глазами смотрел на комнату. Уже глухая ночь, ему не спалось. За спиной у стенки мерно и ровно посапывала та доска. Завтра в 10 утра Павлу и Тарасу Пересунько надо быть в Будомире на бюро парткома. Придется держать ответ за то, что поспешили выдать на трудодни хлеб. Нет, Павел Платоныч не чувствовал за собой вины. Колхозники получили заработанное даже не полностью. Ведь сколько вложили они труда, чтобы в такой засушливый год собрать хоть средний урожай. Но тревога глодала сердце. А вдруг они с Тарасом чего-то не понимают? И наверняка не понимают, если призывают их к ответу, несмотря на то, что колхоз полностью выполнил государственный план хлебозаготовок. Правда, еще не убраны крупяные. Сегодня Павел Платоныч звонил по телефону в партком, пытался выведать, что их ждет на бюро, но Степана Прокоповича не застал. На звонок откликнулся Клим Дизера, с которым у Павла Платоныча были не очень добрые отношения. Павел несколько лет назад остро покритиковал Дизеру на партийном активе за то, что тот, приехав в Кахановку как уполномоченный райкома партии, без знания дела заставил трактористов глубоко вспахать участок заливной земли с наносным гумусом. В итоге гумус был завален толстым слоем песка. Наткнувшись на Дизеру по телефону, Павел не удержался и спросил, зачем вызывают его и Тараса в Будомир. Дизера же, уловив тревогу в голосе Ярчука, ответил со зловещим смешком. — Не беспокойся, Павел Платоныч, не обидим. Вызываем, чтобы выдать сполна за все сразу. — За что именно? — с притворной беспечностью спросил Павел. — За все, что творится в твоей Кахановке. И Павел Платоныч размышлял теперь над тем, что мог иметь в виду Клим Дизера за все, что творится в твоей Кахановке. Может, дошел до парткома слух о той дурацкой истории с представителем милиции? Надо же, в дни уборочной, когда язык с плеча не снимаешь, люди находят время выкидывать разные фигли-мигли. Ну, кто же это сотворил? Впрочем, Кахановка она и есть Кахановка. В ней немало хлопцев и девчат, которые иногда такое отчубучат, что весь район потешается. Ой, Кахановка, Кахановка, нет милее и нет постылее тебя. Будто вся судьба Павла, вся жизнь, все боли и все радости, все прошедшее, настоящее и будущее, все собралось в этом привычном родном слове — Кахановка. Почему? Не потому ли, что украинское слово «кахання» означает «любовь»? Кто его знает? Сколько же красивых сел на Подолии! Павел Ярчук, когда был на войне, видел чужие земли, дальние страны. Говоров много слышал, песен, вникал в смысл жизни встречавшихся ему добрых людей. Добрые люди везде есть. Там, за границей, в который раз убедился, что все люди — умеют глубоко страдать и кипуче радоваться, когда жизнь дарит им счастье. И все-таки ни один виденный Павлом уголок земли не мог сравниться с Подолией, где села купаются в свежей зелени садов, где поля каждый год, кроме нынешнего, дремлют в благостном изнеможении под тучными хлебами, где пахучий ветерок с буга, словно дыхание цветов. И люди здесь по-особенному душевные и веселые. Говор их похож на песню, а их песни, что сладкие грезы. Все здесь заставляет улыбаться, чувствовать в сердце тепло и любовь. Но самое красивое из красивых сел Прибужья — это Кахановка. И вряд ли кто-нибудь станет спорить, если пройдется по тенистым, в акациях и ясенях улицам села, если увидит, как нежится в шелесте садов белостенные с примесью мягкой голубизны опрятные хаты, если прогуляется по берегу спокойной Бужанки, в чистые воды которой задумчиво смотрят с берегов старые вербы. и клуб добротный в Кахановке, и богатый колхозный двор с чеканными постройками. На людей кахановских тоже не приходится жаловаться, правда, всякие есть. Есть и настолько неуемно веселые, что их неожиданные проделки нередко боком выходят председателю колхоза Павлу Юрчуку. Ну, не успело, скажем, село натешиться над сыном Сереги Лунатика Федотом, которого Андрей с Маринкой заставили выволочь на людские глаза украденные доски и разворотить при этом плетень. Федот потом 3 дня хворал, не работал. Как новая кумедия всколыхнула Кахановку. Приехал в колхоз инструктор обкома Арсений Никонович Хворостянко. То ли сына техника-строителя навестить, то ли по другому делу, Павел Платонович так и не разобрался, ибо Хворостянко чем-то отравился во время завтрака у лунатиков. И чтобы побороть свою хворь, решил Арсений провести денек наедине с удочками. Но в Бужанке рыба в жару клюет плохо, и Павел Платонович разрешил гостю посидеть с удочками у колхозного пруда с карпами и карасями, где рыбалка для всех простых смертных запрещена. В ведре, рядом с сидевшим на берегу рыбаком, плескалось уже несколько карасей. Хворостянка бдительно караулил поплавки 2 удочек, но вскоре ему понадобилось куда-то на минутку отлучиться, а когда вернулся, увидел, что 2 поплавка исчезли под водой. В это время мимо проходили на сенокос женщины. Не обращая на них внимания, Арсений Хворостянко проворно кинулся к удилищам, сделал лихие подсечки и без особого искусства выхватил на берег. Что это? У рыбака от изумления страшно перекосилось лицо, а женщины за его спиной взвизгнули и зашлись истеричным хохотом. На одном крючке прочно сидел соленый огурец, а к другому была прихвачена резинкой запечатанная четвертинка, наполненная какой-то жидкостью. Женщины, уронив вилы и грабли, катались от хохота, а Арсений Хворостянко ошалело пялился на пруд, тщетно пытаясь уразуметь, как все это случилось. Развеселившиеся женщины заставили незадачливого рыбака проверить содержимое четвертинки. Там оказалась крепчайшая самогонка. Когда он вылил ее на траву и поднес зажженную спичку, самогонка вспыхнула синим пламенем. — А ведь ни одного водолазного костюма во всей округе нет. Павел Платонович в этом совершенно уверен. Каким же образом и кому удалось устроить такой цирковой номер? Арсений Хворостянко потом добродушно посмеивался над шуткой, удивлялся искусству неизвестного водолаза, а когда поехал в райцентр, все-таки строго внушил начальнику милиции, что в Кахановке безнаказанно занимаются самогоноварением. На 2-й день в селе появился уполномоченный районной милиции. Павел Платоныч отдал в его распоряжение свою машину, козлика, чтоб удобнее было с самогонщиками бороться. И, видать, старательно боролся представитель власти, ибо крепко притомился и вечером уснул прямо в машине. Когда уполномоченный ложился спать, козлик стоял под акациями у конторы правления колхоза. А ночью, будто волки сожрали машину, обнаружился козлик вместе с представителем милиции на самом краю села, возле домика погибшего в войну учителя Прошу, за которым доглядывал Кузьма Лунатик. Кузьма, оказывается, приготовил там закваску и после ночевки готовился к священнодействию. Утром вышел набрать воды, чтобы охладить змеевик, и тут же у порога врезался пустыми ведрами в радиатор машины. Представитель милиции проснулся, продрал глаза и, увидев сквозь открытую дверь хотенки куб со змеевиком, заржал дурным смехом. Решил бедолага, что и во сне ему самогонщики мерещатся. А вечером колхозный грузовик увозил в райцентр полкузова самогонных аппаратов, изъятых в Кахановке представителем милиции и членами сельсовета. Неужели за все это спросят с председателя колхоза? Сквозь открытое окно в комнату вливалась паркая теплынь ночи. Слышалось далекое бормотание грома, но тщетные надежды. И без того редкие этим летом дожди обходили земли района стороной. Хлеба горели, не шли в рост кукуруза и свекла, даже огороды стали чахнуть. 63-й год грозил бесхлебьем. Снова погромыхало. Павел Платоныч приподнялся на локтях, пытливо посмотрел на небо, увидел, как на мгновение ощерилась зорница и ночь, и опять донесся перекатистый рокот, будто сама темень рычала черной волчицей. Почему-то вспомнилось детство, суеверный страх перед раскатами грома и успокаивающие слова матери. Вдруг в памяти воскресли и другие слова ее, которые сказала она Павлу перед самой смертью: «Сыночек, я б тебе небо пригнула, если б могла». Как сохранила память эти слова матери? Тогда ему было только 6 лет, а сейчас за 40. Образ матери давно растаял в быстротечной реке времени, и нет даже фотографии в доме, ибо веровавшая в Бога Марина, жена Платона Ярчука, считала святотатством оставлять для потомков лик земной женщины нетленным. Только иногда во сне является Павлу мать. Она водит его маленького по кахановским ливадам, каких уже давно нет, водит по полям и лесу, и говорит что-то ласковое, мудрое, успокаивающее. А проснется Павел и не может припомнить ни лица матери, ни ее слов. «Ой, мамо, мамо, твой сын годами уже тебя догоняет, а ему кажется, что жизнь его только начинает разбег, и впереди ждет его...» А кто знает, что ждет Павел? Позади море душевной боли. Буря была б, если все вздохи его объединить в один. А сколько невыплаканных слез! И все потому, что в 30-х годах погиб с мукой в сердце отец, что растоптали мечту Павла, и не выучился он на летчика, что Настя, любовь его несчастная, стала женой другого, а потом война, затем немыслимо трудные послевоенные годы. И струились в бессонную ночь мысли Павла Ярчука, сплетаясь в причудливую вязь, сквозь которую он видел разные события и судьбы разных людей.